Сколько раз случалось, что ожидаемые следствия не наступали, хотя им и предпосылались нужные мысли? Почему? Если бы исполнялись все желания человеческие, мир был бы разрушен до основания. И хорошо, что многое не исполняется. Поверх всего карма и владыки ее, следящие неусыпно за тем, чтобы законы ее не нарушались. Механика процесса заключается в том, что человек свою карму несет в своей ауре, магнитно притягивая к себе нужные карме условия и отталкивая противопоказанные. На примере горбуна, урода, от рождения больного или здорового человека, красивого или отталкивающего лица, можно видеть, как осуществляется карма в некоторых из своих аспектов. Это касается не только внешнего, но и всего внутреннего облика человека, касается его положения в жизни, близких, родных и знакомых, бедности или богатства и всех тех условий, в которых он родится. Все, что окружает человека, есть лишь одни следствия. Случайности не бывает. Нельзя сетовать на следствие собственной волей порожденных причин. Даже такое, казалось бы, возвышенное явление, как устремление к свету, тотчас же вызывает ярое следствие со стороны противодействующих сил и темных поработителей. И встает из глубины человеческой сущности для неотложного отживания все, что накоплено там в течение тысячелетий, и становится жизнь устремленного духа трудной, необычайно, если велико его устремление к свету. Чем быстрее летит самолет, тем сильнее сопротивление воздуха, и решение только лишь в том, чтобы как можно выше подняться в разреженные слои атмосферы. Но тогда замедлять ход или задерживаться уже нельзя, ибо остановка означает падение и катастрофу. Закон устремления к свету надо понять. И не сетовать очень, если сопротивление низших слоев, которые приходится преодолевать, все время усиливается. Только подъем духа кверху в более высокие сферы может уменьшить сопротивление окружающей среды, но тогда необходимо усилить и быстроту продвижения, ибо там крылья удержат стремящийся дух лишь при ускорившейся быстроте полета. Вот почему сознание следует поднимать все выше и выше над той средой, в которой живет человечество. Когда зову в мир мой, хочу облегчить условия восхождения. Закон роста духа изменить не могу, но дать совет и указать выход не будет нарушением кармы.